«Теперь выходите вы оба», — приказал Альскони. Крентер отступил и посмотрел, как Альскони и Дон выходят из машины в сопровождении Лорелли. «А теперь, мистер Миклин, я буду вам очень обязан, если вы вместе с Крентером подниметесь на борт и приготовите катер». Дон взял Лорелли за руку. «Вы пойдете со мной», — сказал он. Злобное, безжалостное лицо Альскони не сулило ничего хорошего. «Нет», — резко возразил он, — «вы пойдете без нее, мистер Миклем. Она останется здесь. Если она с вами не поедет, я не повезу вас в Монте-Карло», — ответил Дон. «Она не поедет!» — яростно крикнул Альскони. «Делайте то, что я вам говорю, или я продырявлю вашу шкуру!» «А как тогда вы поедете в Монте-Карло?» — отчеканил он, не сводя с Альскони глаз. Глаза Альскони сверкнули огнем безумия, и Дон понял, что бандит сейчас выстрелит. «Погодите!» — рявкнул Крентер. Он встал таким образом, чтобы всех троих держать под дулом пистолета. Альскони посмотрел на него и, увидев направленное ему в лицо дуло, вытаращил глаза. «Не хитрите со мной!» — прорычал он. Крентер улыбнулся. «Вы не должны были говорить мне, что у полиции есть ваши приметы, черепаха», — сказал он. «Теперь моя очередь называть вас дураком. Моих примет у них нет. Она-то поедет с нами, а вы не... У меня есть деньги, лодка, рулевой и свобода. А вы мне только мешаете». Альскони поднял пистолет и нажал на спуск, испуганно ругаясь. Услышав лишь слабое щелканье, он понял, что пистолет разряжен, и с растерянным видом уставился на Крентера. Крентер выпустил в него три пули. Раздались тихие щелчки, как будто кто-то хлопнул в ладоши. Альскони упал, уткнувшись носом в мостовую. Ни Дон, ни Лорелли не двинулись с места. Крентер наставил пистолет на них. «Поднимайтесь на борт», — сказал он. «И поторапливайтесь, поторапливайтесь». Дон первым шагнул в катер и протянул руку Лорелли. Крентер прыгнул последним. «Запустите мотор», — приказал он. Дон спустился в кабину управления. Лорелли повернулась к Крентеру. «Что вы собираетесь делать со мной? Почему вы не позволили ему меня убить?» «Я сказал вам, что мы вдвоем можем прекрасно поладить», — ответил Крентер, глядя ей прямо в глаза. «В то время вас это, кажется, не слишком воодушевляло. До Монте-Карло у вас есть время изменить свое решение. В этой сумке 15 тысяч фунтов, а в ящиках, я думаю, целое состояние. Мы можем начать все сначала, вместе. Подумайте». Он сделал ей знак пистолетом. «Идите в кабину. Я останусь здесь». В это время из рубки показалась голова Дона. «Я ничего не вижу. У вас есть фонарик?» Крентер вытащил фонарик, чтобы передать его Дону.